Глава 14. «Максим, увези меня отсюда», — прошептала Света, едва за Ремезовым закрылась дверь. Света права. Неожиданно подключился молчавший до этого Славка. «Не нравится мне все это». «Как вашу мать?» — сдернулся Дежин, притянув к себе Свету вместе со стулом, отчего железные ножки, проехавшись по полу, издали противный высокий визг. «Там охрана, нас не выпустят». «Не знаю. Ты же сильный, ты капитан, ты все можешь», — шептала она, испуганно уставившись Дежину в лицо пустым взглядом. Мертвые, такие красивые ее глаза медленно наливались слезами. Вощин потупился, уставившись на свои руки. Стиснутые пальцы, переплетенные в замок, вздрагивали на стальной поверхности лабораторного стола. «А если Света поставит ультиматум?» — тихо предложил он. «Припугнет их, скажет, что спустит тварь с поводка, если ее не выпустит. А мы подтвердим». Дежин аж поперхнулся заколкотавшим в горле возмущением. Но первой отозвалась Света. «Ни за что. Никому я угрожать не стану, потому что никогда на такое не пойду. Облифовать не умею». «Ватсон, ты рехнулся? Она же в относительной безопасности только до тех пор, пока Ремезов и Ижа с ними не считают ее угрозой для себя. Один намек на нелояльность, и я боюсь даже думать в эту сторону». Проглотив гнев и от этого себя, как простуженный, поддержал Свету Дежин. «Я просто подумал, что это один из вариантов», — осадил Вощин. «А побег — не проявление нелояльности?» Максим огляделся, почувствовав себя загнанным в угол. В комнате было полно мониторов, но все они были отключены, и только слепящий свет потолочных ламп отражался на черных поверхностях. Единственное окно было зарешечено. Да и что в нем толку? Четвертый этаж Сталинки, считай, нормальный пятый. «Лестница есть тут?» — закрывая тему, спросил Максим у Вощина. Сам он поднимался на лифте. «Не знаю, должна быть, но мне не показывали. Прозекторская на втором этаже, туда тоже лифтом. Лифт работает только с картой. Второй, не четвертый. Окна есть?» «Прозекторской нет, в туалете есть. Узкая, наполовину заложена кирпичом». «Не годится», — мотнул головой Дежин. «Не будет опоры, чтобы прыгнуть и вообще». Он с сомнением посмотрел на Свету и повторил. «Не годится». «Давай, Ватсон, думай, ты тут вторую неделю ошиваешься». «Есть лифт из прозекторской к холодильникам в полуподвал, но он довольно специфичный, узкий и низкий. Только для тел. Но вот дальше засада. Холодильники в защищенном помещении, как и прозекторская. Биозащита. Не знаю, что они тут исследуют. В подвале охраны нет, есть дверь, через которую завозили трупы». «У тебя же есть туда доступ, надеюсь?» «Есть, но не наружу. Я вообще не знаю, есть там кто-нибудь или нет. Как войти-выйти, тоже не знаю». «Вот и узнаешь. Сейчас мы тихонечко поедем в прозекторскую. Ты спустишь нас вниз. Потом откроешь снаружи этот свой холодильник и вернешься. Дальше мы сами как-нибудь». «Камеру возле лифта видел?» «Видел. Как раз на уровне башки твоей непутевой. Выходи первым, вызывай лифт, камере обзор прикрой. А если не получится? Макс тут не шутит. Центр этот секретный, если что, охрана вооружена». «Да и хрен с ним. Охрана всегда вооружена. Тоже мне новость». «Разберусь». Оружия при себе у Дежина не было. Да и не собирался он ни в кого стрелять. Еще чего не хватало. То, что испугало Свету и насторожило Славку, не стоило канонады. Понятно, что Свету Ремезов не отпустит. Она для него ключ ко всему. Вот только глаза у профессора слишком неприятные сделались. Человек с такими глазами способен на все. Камера на проходной фармкома сохранила несколько записей с профессором Ярковским. Вот у него были точно такие же глаза на последней из записей. Горящий огоньком безумия. Плоды этого безумия они сейчас и пожинали. «Пошли, а то скоро Ремезов вернется». Максим встал, увлекая за собой Свету. Она беспомощно вцепилась ему в руку. Трости нигде не было видно. «Суки!» — зло подумал Дежин. Это относилось ко всем сразу. И к профессору Ремезову, и к Гречину, и к Фрайману Сверняковым. Я старалась поймать ритм шагов Максима, но никак не попадала в лад, запинаясь, привычно прощупывая пол под ногами, и ничего не могла с этим поделать. План был отчаянный, но других и вовсе не было, поэтому я молча подчинилась. Лифт быстро опустил нас на 2 этажа. Вячеслав снова вышел первым, а Максим немного придержал дверь. «Направо за угол, быстрее», — понизив голос, сказал Вощин. Максим рванул вперед быстрым шагом. Я замешкалась и вдруг обнаружила, что ноги отрываются от пола, а ребра сдавило. Он подхватил меня одной рукой и быстро унес подальше от лифта и камеры видеонаблюдения. Следом притопал Вячеслав. Провозившись возле какой-то двери, под тоненький писк, Вощин ее открыл и буквально впихнул нас внутрь. Тварь все время держалась рядом, напружиненная, готовая к чему-то. Времени, да и возможности успокоить ее не было. Снова пискнула, и с шипением открылась еще одна дверь. Повеяло прохладой, пропитанной горечью кварцевой лампы и противной вонью. Теперь я знала, что так пахнет формалин. Клац, клац, клац. С гудением зажглись лампы на потолке. «Сюда!» — позвал Вячеслав под металлический грохот. Максим присвистнул. «Издеваешься? Лезь давай, я помогу Свете». Капитан отпустил мою ладонь, и в ней поселился холодок. Но ненадолго. «Света, осторожно!» Подтолкнул меня в спину Вячеслав, и я уперлась животом в холодное ребро чего-то похожего на стол. На этом столе на спине лежал Максим. Вячеслав легко приподнял меня и усадил капитану на ноги. «Ложись сверху, бутербродом», — приказал он. «Иначе не пройдете в камеру». Капитан крякнул, когда я попала локтем ему в солнечное сплетение, и тихо хмыкнул, когда я уткнулась ему носом в шею. Обеими руками он обхватил меня за спину и прижал к себе. Вячеслав задвинул стол в железную нишу на сантиметр выше моего затылка, и у нас в ногах клацнула дверь. Мы лежали в тесном металлическом ящике с гудением, ползущим куда-то, и наши дыхания прерывались и смешивались под грохот сердец. Тварь была где-то рядом, скорее всего, снаружи ящика лифта, но это не мешало мне ощущать ее присутствие. Там, в жуткой тишине нашего звукоизолированного заточения, когда я едва не впала в панику, кое-что случилось. И теперь я не только чувствовала, где именно находится тварь, но и различала, правда, очень смутно, границы помещений, как будто в темноте разглядывала плохо нарисованный колеблющийся план. Так, скорее всего, воспринимала мир сама тварь и научилась передавать мне свое восприятие. Меня ее Умвельт не обрадовал. От него начинала кружиться голова, и я боялась окончательно потерять ориентировку. Гречина предупредили за 10 минут до появления высокого сутулого человека в свободном светло-сером льняном костюме. Он уверенным шагом прошел через весь кабинет и без приглашения расположился на мягком стуле напротив полковника. «Красиво живете, Гречин». Оглядев кабинет через круглые стекла в позолоченной тонкой оправе, заявил посетитель. В представлении он не нуждался. Полковнику доложили, что явится начальство из Москвы, только вот никто не потрудился сообщить, что именно заинтересовало 9-е управление ГРУ настолько, что они не удовлетворились отчетами, а послали к нему аж целого майора. Низким званием полковник не обманулся. 9-е управление занимается военными технологиями, и к нему явился не просто разведчик, а технарь. Чтобы сверкать очочками, и, надо полагать, всюду совать свой нос. Гречин дежурно улыбнулся, но глаза остались холодными. «Если вы получили последний отчет, то считайте, что в курсе дела. Чем я могу помочь?» Ни радушия, ни особенного приема оказывать гостю он не собирался, но обязанность проявлять содействие никто не отменял. «Я хочу увидеться с Челимовой», — заявил гость. «Разумеется. Она в нашем исследовательском центре под надежной охраной. Я организую вам пропуск и машину». «Машину не надо», — скривился майор. «У меня своя». «И отлично», — подумал Гречин. «Не придется снимать транспорт с линии». За отделом, кроме его служебной «Вольво», было закреплено еще 5 автомобилей, и все они в гараже не простаивали. Фамилия у майора была Зайцев. И длинным лицом, узкими губами, подвижным, словно что-то жующим ртом, очками этими пижонскими, он напомнил Гречину Зайца из старого мультфильма про Винни-Пуха. Словно беззастенчиво вторгаясь в мысли полковника, Майор поправил очки на переносице средним пальцем правой руки, еще сильнее увеличив сходство. Только этого зайца мне и не хватало. Уже не стараясь подавить раздражение, подумал Гречин. Дело могли забрать. Да что там, уже забирали, дождавшись момента, пока вся черновая работа будет выполнена, а он ничего не мог с этим поделать. Выпроводив зайца из кабинета с пропуском на объект номер 6, так именовался лабораторный центр при управлении, Гречин связался с профессором Ремезовым. В холодильнике было холодно. Очень. Зубы медленно застучали, руки Максима покрылись мурашками, на них дыбом встали мягкие шерстинки. Мои руки тоже не отставали. И не только руки. Я вся покрылась такими же мурашками и тряслась, как припадочная. Мы сидели на выдвижном металлическом столе, прижимаясь друг к другу, без малейшего намека на интимность, и замерзали. А Вячеслав все не шел. «Что здесь?» — спросила я, стараясь не прикусить себе язык, дергающийся челюстью. «Морг, вроде того. Железные стены, ячейки с номерами. В них наши приятели, потерпевшие от твари, надо полагать», — отозвался Максим. «Свет, ты прости, что я позволил тебя сюда. Я не дала ему закончить. Это было нечестно — обвинять себя. Ты ни при чем, я сама согласилась. Полковник меня уговорил. Может, он не знает, что его профессор немного не в себе?» «Все он знает», — зло прошипел Максим и плотнее прижал меня к себе. «Знаешь», — продолжил он после короткой паузы, «когда все это кончится, я собираюсь пойти в отпуск. На море хочу. 15 лет не был. Поедешь со мной?» Меня перестало трясти. Если не бросило в жар, то уж холод стал ощущаться намного меньше. «А мне и в отпуск идти не нужно. Михаил Яковлевич меня уволил». «Это да?» «Да. Давай выберемся отсюда». «Выберемся. Только бы Славка двери открыл. Тут замок сенсорный». «Мне нужно на завод. Иначе тварь меня никогда не отпустит». «В смысле?» — не понял он. «Она так сказала. Ну, показала, когда я в той комнате сидела. Ей нравится со мной. Она не хочет быть частью своей стаи. Там она не свободна». «А с тобой, значит, свободна?» «Нет, но надеется освободиться. Ты же понимаешь, что этого допустить нельзя». Максим промолчал. Его тоже потряхивало. Под тонкой футболкой напрягались мышцы. «Что ты задумала?» — спросил он наконец. «Спуститься в лабораторию, оставить ее там. Она потому и боится, что ее не отпустит. А я просто уйду. И пусть профессор Ремезов, полковник и все другие делают с ней, что смогут. В конце концов, они же умные, придумают что-нибудь, запихнут джина обратно в бутылку». «Ох, Свет», — вздохнул Максим. «Не хотят они, похоже, никуда ее запихивать. Сдается мне, что ее приручить и использовать собираются». Я вывернулась из-под его руки. «Как? С ума они сошли, что ли? Зачем? Людей убивать?» «Ну», — протянул он, — «не знаю. Может быть». И тут почти бесшумно открылась дверь. «Выходите», — прошипел Вячеслав.